Пейган и Кейт, проводившие это лето в Лондоне, знакомили Максину с бесчисленными молодыми людьми, вместе с которыми они ездили смотреть соревнования по поло, в Виндзоре, по теннису, в Уимблдоне, на скачке в Эскот. Все свободное от работы время Максина занималась тем, что или гребла в плоскодонке по серпентайну, или, нацепив красочную шляпку, отправлялась в какую-нибудь картинную галерею, или же часами наблюдала за непостижимой для нее игрой в крокет. Она ездила в гости и жила по нескольку дней в загородных английских домах, где поражалась манере английских женщин одеваться на отдыхе. Платок для головы мог быть небрежно завязан под подбородком, как у принцессы Елизаветы. Костюм вечно оказывался узок в плечах и чересчур натянут на груди. Чулки морщились под коленками. Твидовая юбка была непременно мешкообразной и к тому же покрыта собачьей шерстью. А сумочка из крокодиловой кожи в тон юбки, обязательно старой, обшарпанной. По какой-то непонятной причине чистая, аккуратная и хорошо выглаженная одежда всегда оказывалась в таких случаях признаком аутсайдера или даже иностранца. Иногда Максина ходила на танцы, но это случалось нечасто, потому что к 9 утра она должна была быть уже на работе. Ей не очень нравилось, что во время таких танцев англичанин непременно ожидает от девушки, что она весь вечер будет танцевать и разговаривать только с ним, не обращая никакого внимания на всех остальных. Максине, которая в Швейцарии и во Франции привыкла к тому, что на танцах, длящихся до полуночи, все общаются свободно и меняют партнеров по собственному желанию, трудно было привыкнуть к необходимости провести весь вечер с одним и тем же человеком, зная к тому же, что потом он обязательно попытается затащить ее на заднее сиденье своей спортивной машины. Ее вообще не очень интересовали эти появляющиеся по уикендам молодые люди в котелках и двубортных костюмах или же в кепочках для игры в гольф и твидовых пиджаках. Все они были совершенно одинаково одеты, одинаково разговаривали, одинаково вели себя. Они даже думали и то одинаково. Пейган и Кейт нравилась светская жизнь Лондона. Максине же она быстро наскучила. Максина была уже серьезной девушкой и предпочитала то, что называлось работой, тому, что некоторые называли развлечениями. Про себя она уже твердо решила, что, когда вернется в Париж, то уговорит отца потратить отложенные ей в приданые деньги на то, чтобы арендовать один из небольших антикварных магазинчиков на улице Жакоб. Она сама покрасит его в мягкие оливково-зеленые тона и станет импортировать во Францию такую же мебель, как та, что она покупала в Лондоне у Джека Реффолда. Вещи, которые не выдержали бы перевозки через Атлантический океан в Америку. Она станет специализироваться на том, что французы называют английский стиль. Стиль, основывающийся на английской 18 века интерпретации старинных индийских и китайских орнаментов в сочетании с простой мебелью работы Адама или же с удобными мягкими диванами и креслами конца 18-го, начала 19 века, столь отличающимися от неудобных, покрытых атласными чехлами стульев, на которых восседали в своих гостиных ее мать со своими подругами. Во Франции могли хорошо изготавливать всевозможные детали отделки, шнурки и бахрому в тон оконным занавесям и постельным покрывалам, обивочные и отделочные ткани, которые повторяли бы рисунок старых тканей или близко соответствовали бы ему. Поэтому, имея для начала несколько настоящих английских вещей, было бы очень легко отделать в таком же стиле целую квартиру. Надо было только взять за основу какой-то старинный рисунок, воспроизвести его на занавесках, обивке диванов и, возможно, одного из кресел, потом выбрать два разных цвета, которые соответствовали бы, однако, рисунку основе, и подобрать ткани для остальной обивки, постельных, покрывал и тому подобного. И, наконец, обить стены мебельным ситцем, оклеить их обоями или же просто окрасить под цвет и рисунок основы. В случае окраски, правда, цвет надо было делать намного бледнее, чем он был на тканях. К тому времени, когда Максина закончила свою двухлетнюю стажировку в Лондоне, она могла бы отделать комнату в английском стиле буквально за ночь, однако никогда даже намеком не давала понять этого своим клиентам. Она уже знала, что клиенты ценят главным образом количество затраченного на них времени и редко когда способны оценить ее талант и опыт, что вкладываются в работу. Джеймс Партридж предложил Максине постоянную, хорошо оплачиваемую работу в своей мастерской, однако Максина предпочла вернуться в Париж и заняться, как она говорила про себя, собственной карьерой. «Разница между карьерой и работой в том, — сказала ей как-то Джуди, — что, выполняя работу, остаешься стоять на одном месте. Если хочешь сделать карьеру, то работа должна быть ступенькой, ведущей к достижению какой-то определенной цели. И когда поступаешь на работу, ты должна ясно представлять себе, в какой момент ты с этой работы уйдешь». «Чепуха», — ответила ей тогда Максина. «Тебе надо бы заняться писанием книг о самосовершенствовании, как Дейлу Карнеги». Но совет оказался неплохим, и, памятуя о нем, Максина теперь отказалась от предложенной ей работы и вернулась в Париж. Здесь она и узнала, что Джуди, уйдя от Кристиана Диора, вместо того, чтобы заняться собственной карьерой, целиком погрузилась в то, чтобы помочь Ги сделать карьеру модельера. Отец Максины с радостью встретил возвращение дочери и был весьма горд ее познаниями в английском языке, еще больше теми способностями, которые в ней вдруг открылись. Он быстро обнаружил, что ему нравится обсуждать с ней планы на будущее, причем нравится по той простой причине, что она обращается с ним как со своим наиболее ценным клиентом и делает все для того, чтобы доставить ему удовольствие. На отца произвели благоприятное впечатление серьезность дочери и ее знания, но он был потрясен тем, насколько не разбиралась она в бухгалтерских делах. «Не понимаю, зачем тебе понадобилось торчать лишние полгода в Швейцарии, якобы для изучения бизнеса», — заявил он. «Неудивительно, что ты так и не сдала экзамены. Пустая трата денег. Так вот, на протяжении первого года ты мне будешь звонить ежедневно в 10 утра и докладывать о самом важном в твоих делах, что у тебя произошло накануне. Только о чем-то одном, но самом важном. Не больше, чтоб об одном, но и не меньше. Это тебя приучит верно расставлять приоритеты. А каждую субботу утром показывай мне свои бухгалтерские расчеты». Однако, к удивлению отца, у Максины обнаружились хорошие наклонности к бизнесу. В первый же месяц она сумела взять в аренду сроком на 7 лет небольшое помещение в доме номер 391 по улице Жакоб. Найти помещение на этой улице, где выстроились целые ряды грязных, неотремонтированных еще антикварных лавок, замусоренных, вонючих и плохо окрашенных лавок, которые посещали пока только посредники, а не туристы. Найти здесь помещение было не так уж сложно. Магазинчик в доме под номером 391 был узким и темным, но достаточно большим в глубину, а кроме того, на втором этаже над ним находилась квартира, которая тоже входила в стоимость аренды. На первое время Максина пересдала ее старому поляку, преподавателю латыни. Она назвала свое заведение «Парадис» и немедленно наняла помощника. В противном случае она не могла бы никуда отойти, не закрыв магазин. Потом она нашла студентку художественного училища, которая, работая не полный день, выполняла в ее ателье те же функции, которыми занималась сама Максина в мастерской Джеймса Партриджа в Лондоне. Отец подобрал Максине бухгалтершу, ширококосную и довольно некрасивую женщину по имени Кристина, с длинным коровьим лицом и такими же коровьими карими глазами. Обе они приходили в мастерскую в половине восьмого утра. В небольшой кухоньке при мастерской Максина держала кресло-шезлонг. Если предстояло работать допоздна, то сама она или Кристина могли усесться в это кресло, вытянуть ноги и полчасика передохнуть. По субботам отец учил Максину тому, как надо составить и распланировать бюджет, как предусмотреть все так, чтобы мастерская могла постоянно располагать наличностью. Учил он ее и тому, как читать бухгалтерские отчеты. Это казалось гораздо проще и гораздо интереснее, чем ожидала Максина. К их обоюдному удивлению выяснилось, что Максина была крайне экономной и наделенной деловой интуицией и хваткой. Проработав полгода в мастерской Максины, Кристина обратилась к ней с просьбой стать ее партнером и предложила сделать денежный взнос. У Кристины тоже был отец, и ей удалось убедить его, что вложить деньги в приносящий доход дело — это лучше, чем просто держать их в качестве приданого, тем более что в свои 34 года Кристина была уже не уверена, что это приданое ей когда-нибудь понадобится. Спустя год Парадис стал получать более крупные заказы. Не только на отделку кухни или ванной комнаты, но и целых квартир, небольших контор и даже один раз как-то загородного дома. Парадис поставлял все, от дверных ручек до оконных рам. И хотя они применяли современные цвета и средства освещения, в отделке Максина использовала только традиционные рисунки и орнаменты. В Парадисе работали теперь два постоянных дизайнера и несколько помощников, занятых не полный день. Каждый понедельник с утра Максина и Кристина планировали работу на предстоящую неделю, давали задания дизайнерам, а вечером по понедельникам проводили короткое рабочее совещание с теми сотрудниками, которые были у них на временной работе. Такое совещание устраивалось обычно после 6 часов, когда мастерская уже закрывалась, а после него все отправлялись ужинать в ресторан «Боарт», в котором всегда было полно шумных и веселых студентов, энергично поглощавших простую, традиционную французскую пищу. Все очень любили эти понедельничные вечера. Именно тогда беспокойство за дело сменялось у них чувством товарищества. Они отдыхали, расслаблялись, не только говорили о делах, но и сплетничали. К 1953 году, когда Максине исполнилось 22 года, она добилась небольшого, но вполне определенного успеха. Ее мастерская стала приносить устойчивый доход. Отец был в восторге, но мать пребывала в волнении. Дочь была все еще не замужем, и все подходящие кандидатуры казались ей утомительными и скучными. «Это же просто противоестественно», — пожаловалась однажды мать тетушки Гортензии. «Мужчины интересуют девочку только в том случае, если они или модельеры, или клиенты, или потенциальные клиенты, или же эти грязные бородатые сосунки, которые не влезают из Боарта».